Глава 7. Сохраняйте целеустремленность. Все, чего вы хотите добиться, требует времени, а когда вы захотите улучшить свои результаты, то столкнетесь с тем, что оно не бесконечно, оно уходит. Даже в век стремительных инноваций, технического прогресса, время, даже больше, чем другие ресурсы, становится преградой на пути к нашим достижениям. Когда мы спрашиваем своих клиентов о том, что им мешает добиться большего, то часто слышим ответ о нехватке времени. Но именно его мы чаще всего теряем. Исследование, проведенное несколько лет назад порталом salary.com, показало, что в среднем человек тратит впустую около 2 часов в течение каждого рабочего дня. Важность «да» и «нет». Если вы не задумываетесь, как тратите свое время, то достижение результатов становится делом случая. Утверждение, будто мы контролируем наши действия, а не их результаты, верно. Но не забывайте, что результат — прямое следствие действий. Значит, выбирая ежедневные действия, мы неизбежно определяем свою дальнейшую судьбу. Время бесценно, но многие каждый день занимаются тем, что им кажется нужным. Удовлетворяют возникающие потребности, не задумываясь об относительной ценности своих действий. Это обратная сторона медали. День начинает контролировать вас и мешает правильно распоряжаться своим временем. Чтобы реализовать свой потенциал, нужно научиться правильно распределять время. Жизнь с четкими намерениями идет вразрез с естественной привычкой плыть по течению, потому что она требует сосредоточенности на приоритетах и сознательного выбора действий, соответствующих вашим целям и видению будущего. Когда вы проводите время с пользой, то всегда знаете, когда сказать «да», а когда «нет». И даже можете понять, когда тратите свое время впустую или занимаетесь второстепенными делами вместо более важных, но менее комфортных. Когда вы используете время целенаправленно, вы реже его теряете и тратите на решение более важных задач, но тут нужны дисциплина и правильное ежедневное и еженедельное планирование. Недостаточно быть все время занятым. Муравьи тоже всегда заняты. Вопрос в том, чем мы занимаемся. Генри Торо. Лучше всего использовать 12-недельный план, который поможет организовать вашу работу так, чтобы вы ставили себе ежедневные задачи, а не окружение распоряжалось вашим временем. Целеустремленность — ваше секретное оружие в борьбе с бездарно потраченным временем и посредственными результатами. Распределение времени. Бенджамин Франклин говорил: «Если мы позаботимся о минутах, годы сами о себе позаботятся». Мудрые слова. Но проблема в том, что в течение дня постоянно происходят неожиданные события, и мы тратим на них свои ценные минуты. Попытки сократить эти перерывы обычно неудачны. Это чуть ли не сложнее, чем выполнение самих незапланированных дел. Мы считаем, что ключ к успеху в целенаправленном использовании времени — не попытки сокращения незапланированных перерывов, а еженедельное распределение времени, посвященного стратегически важным задачам. Мы называем его временем действия и считаем этот подход одним из самых эффективных. Время действия — техника распределения времени, которая позволяет вернуть контроль над его использованием и повысить личную производительность в течение дня. Методика включает 3 основных компонента: стратегическую, буферную и рекреационную части. Стратегическая часть. 3 часа подряд, которые запланированы на каждую неделю. В это время вы не отвечаете на звонки, не принимаете факсы, не читаете электронную почту, не встречаете посетителей, не отвлекаетесь ни на что. Вы полностью сосредоточены на запланированных задачах, касающихся стратегии и заработка. Стратегическая часть позволяет вам сосредоточиться на умственных и творческих действиях для достижения прорыва. Вы, возможно, удивитесь качеству и производительности, которых добьетесь таким путем. Для большинства людей этого времени в течение недели будет достаточно. Буферная часть посвящена незапланированным и менее важным делам, например, ответам на большинство электронных писем и звонков, которые неизбежно появляются в течение рабочего дня. Нет ничего более непродуктивного, чем работа, во время которой вы отвлекаетесь на посторонние дела. Но у всех бывают дни, когда мы тратим почти все свое время на незапланированные действия. Некоторым достаточно 30 минут в день, другие могут потратить пару часов на не слишком важные дела. Задача буферной части — выполнять малозначительные дела в одно время, сразу, и тем самым взять под контроль остаток своего времени в этот день. Рекреационная часть. Один из ключевых факторов снижения эффективности — отсутствие свободного времени. Очень часто предприниматели и профессионалы в различных областях сталкиваются с тем, что проводят слишком много времени на работе и тратят все больше сил на выполнение задач, и это убивает энергию и энтузиазм. Для достижения лучших результатов часто необходимо не больше работать, а наоборот, проводить какое-то время вдали от дел. Не случайно есть поговорка «от работы кони дохнут». Если мы не умеем отдыхать, то не можем эффективно работать. Если вы не контролируете свое время, вы не контролируете результаты своей работы. В норме рекреационная часть должна занимать как минимум 3 часа, и в это время вы не работаете. Его следует потратить на восстановление и отдых, чтобы вернуться к работе полными сил и энергии. Время действия включает не только стратегическую, буферную и рекреационную части. Чем лучше будут ваши ежедневные и еженедельные планы, тем более эффективной станет работа. Лучше всего попробовать создать картину идеальной недели. Концепция идеальной недели заключается в планировании на бумаге всех основных задач, обычно возникающих в течение недели, и правильной организации их решения. Это обеспечит большую продуктивность. Если вы не сможете описать эти задачи на бумаге, то не решите их в жизни, а стратегическое планирование, возможно, заставит вас выбирать, как тратить собственное время. По возможности, во время планирования идеальной недели постарайтесь использовать для однотипных задач одно и то же время и один и тот же день недели. Решите, когда вы работаете лучше всего. Вы жаворонок или сова? Планируйте самые важные дела на то время, когда вы в лучшей форме. О создании стандартного еженедельного плана подробно рассказано в 17 главе. Многим нашим клиентам методика «время действия» принесла мгновенные положительные результаты. Контроль даже нескольких часов в течение недели дает потрясающий эффект. Научитесь использовать время целенаправленно, и вы не только добьетесь значительных изменений, но и почувствуете контроль над временем, снизите уровень стресса и станете увереннее в себе.